Материалистической направленностью и практической устремленностью характеризуется сущность и цели медицины. «Я утверждаю», — говорится в первых строках канона, «медицина — наука, познающая состояние тела человека, поскольку оно здорово или утратило здоровье для того, чтобы сохранить здоровье, или вернуть его, если оно утрачено». Кто-нибудь, однако, может сказать: «Медицина разделяется на теорию и практику, а вы, говоря, что это наука, превратили всю медицину в теорию». На это мы отвечаем. Говорится, что есть искусства теоретические и искусства практические. Философия теоретическая и философия практическая. Говорят также, что медицина бывает теоретическая и практическая. И при этом в каждой части под словом «теоретическое» и «практическое» подразумеваются разные вещи, каждая из двух частей медицины, не что иное, как наука, но одна из них – это наука об основах медицины, а другая – наука о том, как ее применять. Все замечательно в этом введении. И то, с какой решительностью автор обосновывает свое понимание медицины. И самое определение медицины, в котором изучение человеческого тела прежде всего подчинено умению сохранять здоровье и возвратить его, если оно утрачено. Определение это исходит из глубокой мысли о том, что практика – один из путей познания. В этом, несомненно, сказался врач-философ. Заслуживает внимания и другая мысль. Медицина рассматривает тело человека, поскольку оно здорово или утрачивает здоровье. Познание всякой вещи, если она возникает, достигается и бывает совершенным через позывные ее причины, если они имеются. Поэтому в медицине следует знать причины здоровья и болезни. Причины это бывают явные, а бывают и скрытые, постигаемые не чувством, а умозаключением на основании проявлений. Поэтому в медицине необходимо также знать и явления, которые происходят при здоровье и при болезни. Эти слова являются утверждением того, что практика – это не голая техника и не ремесло, что она включает и элементы теории. Трезво, реалистически ставится задача изучать причины болезни на основе ее проявлений, опираясь на наблюдения и опыт. Взаимодействие среды и человека постоянно принималось Ибн Синой во внимание при изучении больного и болезни. «Каждое время года, — отмечает Ибн Сина, — протекающий, как ему полагается, имеет свои особые законы. Конец всякого сезона и начало следующего имеет законы и болезни, общие для обоих этих сезонов». В другом месте: «Натура такого-то народа, например, индийцев или славян, соответствует условиям той или иной части света, тому или иному климату. Индийцам присуща общая и всем натура, благодаря которой они здоровы, а у славян другая натура, свойственная им одним, охраняющая их здоровье. Каждая из этих двух натур уравновешена по отношению к данной породе людей. Если придать индийцу натуру славянина, то индиец заболеет или даже погибнет. То же будет со славянином, если ему придать натуру индийца». Признание единства организма с окружающей средой сочетается у Ибн Сины с признанием важности целительных сил природы в восстановлении нарушенного здоровья. К этому следует прибавить признание роли психических факторов в возникновении болезни. Представление о единстве организма характерно для Ибн Сина и составляет основу его понимания жизнедеятельности человеческого организма. «Часть руки не есть рука» — это утверждение в начале канона перекликается с мыслью Аристотеля. «Отдельные члены тела лишь в своей связи суть то, что они суть. Рука, отделенная от тела, лишь по названию рука». Владимир Ильич Ленин в конспекте книги Гегеля «Наука логики» отметил это высказывание. Ленин, полное собрание сочинений, том 29. Эта мысль, подчеркивающая необходимость рассматривать тело человека в его единстве, является одной из важных, руководящих для Ибн Сины.